Глава 51. Лев. В штаб я открываю дверь с ноги. Несмотря на субботу, работа кипит. Сотрудники бегают по коридорам туда-сюда. За считанные секунды преодолеваю расстояние до кабинета Вики и врываюсь. Политтехнолог сидит на большом кожаном диване, закинув ноги на журнальный столик, и пьет кофе. «Какими судьбами?» – удивленно выгибает бровь. «Или ты отметить нашу победу?» Ослепительно улыбается во все 32. С шумом захлопываю дверь и подхожу к креслу напротив дивана. Опускаюсь на спинку руками. «Вика, какого хрена?» Зло спрашиваю. «Не поняла?» «Ты какого хрена выставила на всеобщее обозрение голые фотки Самойловой?» «Мне едва ли удается контролировать себя, чтобы не разораться на Вику. Я не очень люблю повышать голос на своих сотрудников. Считаю, что они должны понимать даже шепот, но в данной ситуации мне сложно себя контролировать». «В смысле?» – непонимающе хлопает ресницами. Вика, почувствовав неладное, ставит кружку кофе на журнальный столик и убирает с него ноги. «Что не так?» Раздраженно интересуется, выпрямляя спину. «Делай, что хочешь, но чтобы фотографии голой Самойловой исчезли из интернета немедленно». «Это уже невозможно. Блин, Лёва, какая муха тебя укусила?» Взвизгивает. «Ты хотел вернуть свой рейтинг на место. Вот я его возвращаю. И ты дал мне полный карт-бланш». Напоминает. «Да, дал. И уже 100 раз об этом пожалел. Отныне каждый свой шаг ты будешь согласовывать со мной. А сейчас немедленно займись удалением фотографий Самойловой». Цежу сквозь сжатую челюсть. Вика вспыхивает, как спичка. Подскакивает на ноги, упирает руки в бока. «Знаешь что, Лёва, я на таких условиях работать не соглашалась. От твоей победы, черт возьми, зависит моя репутация. Я не собираюсь прослыть политтехнологом, у которого подопечный проиграл выборы, будучи абсолютным фаворитом». Но кто бы сомневался, что Вика в первую очередь печется о своей заднице. Сейчас она считается одним из лучших политтехнологов России. Ее ценник зашкаливает. Но если подопечные Вики раз за разом будут проигрывать выборы, то и она сама потеряет в цене. Никто не будет приглашать такого политтехнолога руководить предвыборной кампанией. «Вика!» Вкрадчиво начинаю, стараясь унять бушующие эмоции. «Ты в своих стремлениях иногда переходишь все грани. Начнем с того, что такие фотографии – это вмешательство в частную жизнь, а оно наказуемо». «А мы ни в чью частную жизнь не вмешивались», – язвительно отвечает. «Мы не караулили Самойлову голой на яхте. Мы не снимали ее из кустов. Мы не публиковали снимки на своих ресурсах и в своих соцсетях». Шумно выдыхаю через ноздри, впиваясь ногтями в обивку кресла. «Пока я тут развожу демагогию с Викой, все мужики Печорска смотрят на мою Иру без белья. И мне это не просто не нравится. Это приводит меня в звериное бешенство». «У тебя есть час на то, чтобы удалить все фотографии. Что хочешь, делай. Мне плевать. Но чтобы голой Самойловой нигде не было». Вика прищуривает глаза и внимательно меня рассматривает. Слышу, как двигаются шестеренки в ее голове. «Так у тебя все-таки есть с ней что-то?» Выдвигает догадку. «Я перед подчиненными не отчитываюсь». Чеканю. «Лёва, мы так не договаривались. Если тебя что-то не устраивает, то завтра же я улетаю из Печорска домой. Ищи себе нового политтехнолога». «Хорошо. Если через час фотографии Самойловой не исчезнут из интернета, то с завтрашнего дня я в твоих услугах больше не нуждаюсь». Не дожидаясь от Вики ответа, вылетаю из ее кабинета. Не знаю, уедет она завтра из Печорска или нет, но фотографии удалит точно. Вике прекрасно известно, что мои приказы нужно выполнять безоговорочно. Я добрый босс до поры до времени, пока меня не вывести из себя. А сейчас я злой как черт. Лучше бы никому сейчас не попадаться на моем пути. Ревность так сильно душит, что невозможно вдохнуть. Меня еще никогда так не накрывало. Хочется расколотить все к чертям, когда думаю, что кто-то глазеет на Иру и думает о ней что-то похабное. Когда Алина, пьяная, крутила задницей на барных стойках, я ничего подобного не испытывал. А ведь она моя законная жена. Мне было неприятно, обидно. В конце концов, стыдно перед знакомыми за то, что вытворяет моя супруга. Но ревность? Нет, никогда не было ревности. А сейчас, кажется, я открыл в себе это чувство впервые за 35 лет жизни. Ничего хуже никогда не испытывал. Это противное ощущение грызет меня изнутри, выворачивает наизнанку, глаза застилает. Кое-как, отрезвив голову на холодном воздухе, запрыгиваю обратно в машину и еду в дом отдыха. Надеюсь, Ира не сбежала через окно. Нам надо поговорить. Она должна поверить, что я не имел к этому сливу никакого отношения. Ну и заодно надо вразумить ее, что загорать топлес – это не лучшая идея, когда ты состоишь в отношениях. Да и когда еще не состоишь тоже. И хотя умом я понимаю, что Ира досталась мне далеко не девственницей, но тот факт, что кто-то помимо меня видел или до сих пор может видеть ее голой, заставляет меня закипать от ярости. Дверь дома по-прежнему заперта. Окна, что выходят на сторону крыльца, тоже закрыты. Поворачиваю ключ в замке и прохожу внутрь. Взгляд сразу падает на ботинки Самойловой. Облегченно выдыхаю. Тут. Не сбежала. На первом этаже Иры нет. Камин уже потух, телевизор выключен. Взбегаю по ступенькам на второй этаж и притормаживаю у дверей той спальни, где она спала в самый первый раз. Коротко стучу по дереву. «Да», – раздается ее тихий слабый голос. Опускаю ручку и прохожу в комнату. Ира в джинсах и водолазке лежит на кровати поверх покрывала. Завидев меня, садится. «Ир, давай поговорим». Тихо, примирительно начинаю, закрывая за собой дверь. «Давай». Так же мирно отвечает и двигается на кровати, чтобы я сел рядом. «Ир». Беру за руку, смотрю в ее грустные потухшие глаза, и сердце больно сжимается. «Ира, прости меня, пожалуйста. Я правда не знал, что мой политтехнолог собирается это сделать. Если бы я знал, то никогда бы ей не позволил. В самое ближайшее время твои фотографии будут отовсюду удалены, клянусь тебе». Сжимаю тонкую ладошку. «Ну же, любимая моя, поверь мне». «Я тебе верю», – едва слышно отвечает. Из груди вырывается вздох облегчения. «Но все же я считаю, что нам следует поставить отношения на паузу», – вдруг добавляет. «Эти слова пронзают меня словно молния». «Что?» «Не понимаю». «На какую паузу?» Ира высвобождает свою ладонь из моей руки. «Лев, я не скрываю, что у меня тоже есть к тебе чувства. Но все-таки в данной ситуации они неуместны». «Что за бред?» Повышаю голос. «Мы никакие не конку...» «Я понимаю, что ты не считаешь меня конкуренткой». Ира перебивает, не давая договорить. «И все же. До выборов остался месяц. Думаю, будет лучше, если мы и не будем встречаться в этот месяц». Она сошла с ума. Как это? Не видится целый месяц. Я же умру без нее. А Ира? Она не будет по мне скучать, тосковать? «Нет, я не согласен». Категорично заявляю. «Я хочу видеть тебя каждый день». «Пожалуйста, Лев, так будет лучше для всех». «Для кого для всех? Мне точно не будет лучше». «Хорошо, мне будет лучше». Эти слова больно ранят. «Значит, она вот так просто может отказаться от наших отношений на целый месяц? И ей будет легко и хорошо?» «Лев, прошу тебя, послушай меня. Наши отношения неуместны в принципе. А за месяц до выборов, так тем более». «Ерунда какая!» «Для меня это не ерунда», – настаивает. «Пожалуйста, я очень тебя прошу, дай мне этот месяц». «А потом что?» Повышаю голос. «Уедешь назад в Москву?» «Не факт. Если я выиграю выборы, то останусь в Печорске на какое-то время. А дальше видно будет». «Ир, мы оба с тобой знаем, что ты не выиграешь выборы». «Не понимаю, как Самойлова может тешить себя какими-то мечтами о победе в Печорске. Неужели она так и не поняла, что это мой город? На этих выборах не может победить никто, кроме меня». Ира не выглядит уязвленной или обиженной моими словами. Возможно, она ждала от меня подобного заявления. «И все же, Лев, я хочу поставить наши отношения на паузу. Минимум на месяц до выборов. А потом посмотрим». Ира поднимается с кровати и спокойно шагает к двери, оставляя меня ошарашенного сидеть дальше. Я же прихожу в себя, только когда слышу скрип деревянных половиц лестницы под ее ногами. Выбегаю из спальни вслед за Самойловой и догоняю ее в холле. «Ир, подожди. Просто не могу поверить, что она это все на полном серьезе заявила». «Что мне сделать, чтобы ты поверила моим чувствам? Хочешь, прямо сейчас подам на развод с Алиной? Пофиг на выборы. Если ты хочешь, чтобы я развелся с ней прямо сейчас, прямо сегодня, я это сделаю». «Я в таком отчаянии, что готов даже на такие крайние меры». «Я верю твоим чувствам», – спокойно отвечает, застегивая молнию на ботинках. «Я знаю, что ты меня любишь». «Тогда что не так?» «Все в порядке. Просто я хочу сосредоточиться на выборах в последний оставшийся месяц. Мне нужно это время». «Бред какой-то. Она не может говорить это серьезно». Подхожу к Ире вплотную, когда она набрасывает на себя куртку. «Ира, ты не можешь вот так разорвать наши отношения из-за каких-то проклятых фотографий. Клянусь тебе, через час они будут удалены отовсюду». Лев опускает ладонь мне на плечо. «Во-первых, я не разрываю наши отношения, оставлю их на паузу. Во-вторых, дело не в фотографиях». «А в чем тогда?» «Уже откровенно паникую. До них все было в порядке». «Как она может оставаться такой холодной и непробиваемой? Неужели ее не рвет на куски так же, как меня?» «Дело во мне. Я нуждаюсь в этом месяце. Пожалуйста, услышь меня. Мне нужно это время, этот месяц». Я уже ничего не соображаю. Так и остаюсь стоять на месте, даже когда за Ирой тихо закрывается дверь.